Тебе же на беду, моя красавица. Ты хочешь получить вместо своего рыбьего хвоста две подпорки, чтобы ходить как люди. Хочешь, чтобы молодой принц полюбил тебя, а ты получила бы бессмертную душу. И ведьма захохотала так громко и гадко, что и жаба, и ужи попадали с нее и растянулись на песке. «Ну ладно, ты пришла в самое время», — продолжала ведьма. «Приди ты поутру, завтра было бы поздно, и я не могла бы тебе помочь раньше будущего года. Я изготовлю для тебя питье. Ты возьмешь его, поплывешь с ним на берег еще до восхода солнца, сядешь там и выпьешь все до капли. Когда твой хвост раздвоится и превратится в пару чудных, как скажут люди, ножек, то тебе будет так больно, как будто тебя пронзят насквозь острым мечом. Зато все, кто не увидит тебя, скажут, что такой прелестной девушки они еще не встречали. Ты сохранишь свою плавную скользящую походку. Ни одна танцовщица не сравнится с тобой. Но помни, что каждый шаг будет причинять тебе нестерпимую боль, так что изранишь свои ножки в кровь. Согласна ты? Хочешь все еще моей помощи?» «Да», — сказала русалочка дрожащим голосом и подумала о принце и о бессмертной душе. «Помни, — сказала ведьма, — что раз ты примешь человеческий образ, тебе уже не сделаться вновь русалкой. Не видать тебе больше ни морского дна, ни отцовского дома, ни сестер. А если принц не полюбит тебя так, что забудет для тебя и отца, и мать, не отдастся тебе всем своим сердцем и не велит священнику соединить ваши руки так, что вы станете мужем и женой, ты не получишь бессмертной души. С первой же зарей, после его женитьбы на другой, твое сердце разорвется на части, и ты станешь пеной морской». «Пусть», — сказала русалочка и побледнела, как смерть. «Ты должна еще заплатить мне за помощь», — сказала ведьма. «А я недешево возьму. У тебя чудный голос, и им ты думаешь обворожить принца. Но ты должна отдать свой голос мне. Я возьму за свой драгоценный напиток самое лучшее, что есть у тебя. Я ведь должна примешать к напитку свою собственную кровь для того, чтобы он стал остер, как лезвие меча». «Если ты возьмешь мой голос, что же останется у меня?» — спросила русалочка. «Твое прелестное лицо, твоя скользящая походка, твои горящие глаза довольно, чтобы покорить человеческое сердце. Но полно, не бойся. Высунешь язычок, и я отрежу его в оплату за волшебный напиток». «Хорошо», — сказала русалочка. И ведьма поставила на огонь котел, чтобы сварить питье. «Чистота — лучшая красота», — сказала она и обтерла котел связкой живых ужей. Потом она расцарапала себе грудь. В котел закапала черная кровь, от которой стали подниматься клубы пара, принявшие такие причудливые формы, что просто страх брал, глядя на них. Ведьма поминутно подбавляла в котел новых и новых снадобий, а когда питье закипело, послышался точно плач крокодила. Наконец напиток был готов и имел вид прозрачнейшей ключевой воды. «Вот тебе», — сказала ведьма, отдавая русалочке напиток. Потом отрезала ей язычок, и русалочка стала немая. Не могла больше ни петь, ни говорить. «Если полипы захотят схватить тебя, когда ты поплывешь назад», — сказала ведьма, «брызни на них каплю этого питья, и их руки и пальцы разлетятся на тысячу кусков». Но русалочке не пришлось этого сделать. Полипы с ужасом отворачивались при одном виде напитка, сверкавшего в ее руках, как яркая звезда. Быстро проплыла она лес, миновала болото и бурлящие водовороты. Вот и отцовский дворец. Огни в танцевальном зале потушены, все спят. Русалочка не посмела больше войти туда. Она была немая и собиралась покинуть отцовский дом навсегда. Сердце ее готово было разорваться от тоски и печали.